Глава вторая. У Ханны в портфеле лежало два рекомендательных письма. Одно длинное, другое короткое. Она смогла расшифровать лишь несколько иероглифов, но любезная попутчица на корабле согласилась их ей прочитать. Длинное письмо было написано в старом китайском стиле. «Моя светлая мать, я робко поднимаю взор к черным самоцветам твоих глаз и почтительно обращаюсь с просьбой. Однажды ты с материнской прозорливостью отдала свою недостойную дочь на обучение к известным наставникам. Послушная твоему велению, я запечатлела в своем детском сердце учение великого Конфуция и сохранила его по сей день. Конфуций учит нас уважать добродетельных людей и не обременять их добродетель мелкой завистью, а поощрять ее почтительным дружелюбием. Повинуясь наставлениям великого мудреца, я посылаю к тебе Хану Пилике, мою чужеземную сестру, вторую жену твоего погибшего зятя. Прими ее любезно. Она не китаянка, но украшена многими добродетелями. В ее любви сочетаются отвага дерзкого мужчины и стойкость скромной женщины. Она путешествовала за четыре моря, чтобы найти отца моего сына. Ее имя повсюду звучит на берегах четырех морей в сопровождении нефритовых флейт, ее прекрасных стихов. В этих флейтах звучит ее верность погибшему мужу, сравнимая с верностью Мэнь Чанню и Ван Бао Чаня, и ее дружба с цветущим срединным государством. В северной столице она неизвестна, беспомощна, обездолена, но полна оправданной надежды на скорую встречу с мужем. А пока, трижды коснувшись лбом земли, я прошу твоего гостеприимства для одинокой путницы. Высокие, прекрасные и открытые ворота твоего дома хвалят по всей стране. Второе письмо, написанное современным китайским языком, было коротким и емким. «Дорогой Шупинг, отправляем к тебе польскую писательницу Хану Пилике, латинскими буквами Ханну Билкис, иностранную жену нашего старого друга Ньюланга. Позаботься о ней, она этого заслуживает. Фу Каймэнь, Ли Минг Фунг, Чао Юнг Цжанг». Веларикша Ханны остановился перед домом тангов с золотисто-сиреневыми драконами над воротами. Ей открыли двое слуг. Один забрал у нее чемодан, другой попросил подождать. Через некоторое время пришел старик, который представился первым слугой, то есть управляющим, и спросил, чего она хочет. «Пожалуйста, отведите меня к хозяйке», — попросила Ханна. «Я привезла рекомендательное письмо от ее дочери». «Старая хозяйка очень обрадуется», — ответил управляющий с заученной любезностью. Он повел Ханну через великолепное просторное здание, через лунные ворота и дворы, мимо небольших групп валунов, декоративных кустарников и прудов в форме драгоценных камней, где плавали золотые рыбки. Ее чемодан поместили в кладовку без окон. В этой кладовке родилось сияющее облако. Но Ханна этого не знала. «Я», — вежливо сказал старик, — «немедленно распоряжусь забрать остальной ваш багаж. У меня нет багажа, кроме этого чемодана». Выражение лица управляющего оставалось непроницаемым, но едва заметно изменилось его отношение, тон голоса. Лицо и кончики пальцев Ханны начали мерзнуть. Глаза старика были глазами раба, тусклыми, разочарованными и безвольными. Мадам Танг царственно восседала в черном кресле с богатой резьбой. Рядом с ней была прислонена к стене бамбуковая трубка в серебряной оправе. Над ее головой висело шелковое настенное украшение с пятью гигантскими иероглифами. Ханна смогла их расшифровать. Пять основных добродетелей конфуцианства: праведность, стойкость, великодушие, человечность и этикет. «Эта иностранка, — сообщил управляющий, — принесла моей светлейшей госпоже письмо от вашей высокородной дочери». Ханна поклонилась. Мадам Танг встала, поклонилась в ответ и предложила ей сесть. Второй слуга принес чай и маленькие печенья в форме кубиков. Две ширмы, разделенные широкой комнатой, были обращены друг к другу. обе с богатой резьбой по краям, превращавшей черное лакированное дерево в изящные виноградные лозы, птиц и драконов. На центральную поверхность были наклеены небольшие картины из перьев зимородка. Мозаика из ярко-синих перьев изображала небольшие группы деревьев, мосты, лодки и павильоны с загнутыми вверх крышами. Все вместе формировало обманчиво реалистичный пейзаж в волшебном синем лунном свете. Приблизившись, близорукая Ханна обнаружила на маленьком столике шедевр из слоновой кости. Фигурку молодой девушки с прикрытыми глазами и деликатно задумчивым выражением лица, с крошечной кистью в правой руке и веером в левой. Она словно обдумывала, что написать на веере и как послание лучше всего достигнет ее возлюбленного. У ширмы напротив стояла фигурка мужчины средних лет, оперевшегося на высокий кривой пастушеский посох. Две овцы с искусно вырезанной шерстью устроились возле его длинного пальто. Черты лица мужчины казались невероятно живыми. Склоненная на бок голова, хорошенький короткий носик, улыбающиеся губы и добрые морщинки выражали сочувствие и тревожное оживление. «Это поразительно! Уникально!» — воскликнула Ханна вне себя от восхищения. «Ничего особенного!» — ответила старушка с подобающим скромным смешком. «Все из запретного города, то есть императорских дворцов», — пояснила она, заметив недоумение во взгляде Ханны. «Сегодня дворцы — просто музеи. Часть художественных ценностей хранится в этих музеях. Остальное раскупили первые семьи города». «Он тоже», — она небрежным кивком указала на приказчика, услужливо застывшего возле двери. «Он тоже служил в императорском дворце. Даже не скажешь, что ему 75». «Интересно», — смущенно пробормотала Ханна. Она вытащила из портфеля письмо Мицинь, снова поклонилась и протянула его старухе. Мадам Танг тихим голосом читала предложение за предложением и, наконец, дошла до отрывка «Она обездолена». Выражение лица старой патриции оставалось непроницаемым, но поза и интонации едва заметно изменились. Она дочитала письмо. Ханна молчала. Мадам Танг тоже молчала и теребила бамбуковую дудку в серебряной оправе. Прискорбно. Даже на 45-м году жизни Мицзинь не растеряла юношеской своенравности и хитроумия. Она по-прежнему вспоминала конфуцианскую доктрину о добродетели в самые неподходящие моменты. Как 20 лет назад, когда она взяла под защиту нахальную дочь низкородной наложницы, внучку засаленного чистильщика обуви. Учение великого Конфуция было создано, чтобы высокопоставленные чиновники могли достойно коротать часы досуга, но не для общения с чернью. Ее дверь открыта, о да, но для достойных людей, не для странствующей нищей. Дружба с Китаем? Китаю нужна дружба Трумэна. Увы, к сожалению. В обозримом будущем Китаю понадобится дружба Сталина, но Китаю точно не нужна дружба голодной бродяги. «Мицзинь не знала», — начала госпожа Танг глухим голосом, «но все комнаты в нашем доме заняты гостями. К сожалению, я не смогу предоставить вам жилье». Ханна вскочила с преувеличенной поспешностью. «Мицзинь удивится», — процедила она сквозь зубы. Мадам Танг тактично проигнорировала нелепое замечание. Управляющий открыл дверь. Сквозь пелену близорукости и обиды Ханна увидела дружелюбное, встревоженное лицо пастуха из слоновой кости, и ей показалось, что его губы тихо зашевелились. «Ты увидишь меня вновь, незнакомка. Увидишь вновь». Спотыкаясь, Ханна поспешила в кладовку. Старик спокойно последовал за ней. Третий слуга подбежал, посмотрел на чемодан и принялся ждать указаний, но их не последовало. Слуга с тревогой посмотрел на седые волосы Ханны, ее черные брови, моложавую, но хрупкую и усталую фигуру. Наконец он пробормотал вопрос, и управляющий скривил рот, будто процедил: «Пусть». Спеша через двор, слуга с чемоданом едва за ней поспевал, Ханна уже обдумывала свое положение. Возможно, так даже лучше. У нее есть еще один вариант. Скорее к Ма-Шупингу. Поднялся холодный, сильный ветер. Он беспрепятственно носился по городским улицам, засыпая глаза, уши и нос Ханны песком. Дом находился на Бе-Чи-Це, недалеко от запретного города. Ханна уверенно постучала и передала письмо привратнику, который немедленно забрал ее чемодан и поместил его вместе с владелицей в свою простую, но теплую каморку. «Сначала согрейтесь», — весело предложил он, «а я пока передам письмо». Вернулся он куда менее веселым. «Господин Ма Шупинг», — сообщил он, — «уехал в Гонконг несколько месяцев назад». Явно не ложь. Многие левые интеллектуалы из Шанхая тоже бежали в Гонконг, в последний момент скрываясь от полиции Гоминьдана. «Тогда я хотела бы поговорить с его прославленным отцом», — очень вежливо попросила Ханна. Привратник печально отправился в дом и вернулся еще более опечаленным. «Господин Ма не может вас принять. Он вас не знает». «Он прочитал письмо?» — выдавила Ханна. «Да, прочитал». Ханна схватила чемодан и повернулась, чтобы уйти. «Но, пожалуйста, сначала согрейтесь», — сказал привратник. «В доме привратника распоряжаюсь я. Подождите, я приготовлю вам чаю». «Есть ли поблизости дешевая гостиница?» — спросила Ханна. «О, да, у блуждающей звезды, прямо рядом на Нанчинце. Вот, заберите письмо. Возможно, оно вам еще пригодится». «Могу я оставить у вас чемодан? Я заберу его завтра». «Но, пожалуйста, не позже. Я хочу найти другую работу. Не могу работать на человека, который оставляет кого-то стоять за дверью на декабрьском ветру. Мне это не подходит». Пока Ханна шла по Нанчицзе, на северо-западе вдруг заревели пулеметы. «Они идут», — облегченно выдохнув, подумала Ханна. «Они идут». Отель у блуждающей звезды оказался полутораэтажным зданием европейской постройки со строгими коридорами и массивными старомодными ставнями. Ханна изрядно поиздержалась из-за долгих поездок на велорикше. Она заплатила за 2 дня. И еще остались деньги, чтобы досыта наесться завтра. Послезавтра. Стрельба прекратилась. На следующий день она началась снова, но опять прекратилась. Сутки все было тихо. «Товарищи», — сказала Ханна, глядя в пустоту, — «вы опоздали». Электричество работало редко. Вечером слуга принес масляную лампу. На улицах было темно, хоть глаз выколи. И за этой тьмой Ханна почувствовала то, что лишь мимолетно и неосознанно увидела при дневном свете, сквозь завесу близорукости и беспомощности, физической слабости и мучительного напряжения. Пекин — самый прекрасный город на Земле.